Дневник Авдотьи Троеполовой. Трое суток я проплакала на постели, а сегодня глянула в зеркало и в первый миг не узнала себя. Нет, то было все же мое лицо, не утратившее черт, отнявших покой и самую жизнь у многих мужчин. Но неожиданные печальные изменения произошли в моем облике. В волосах появилась седина, тончайшие морщинки пробежали от глаз к вискам, пересекли лоб, зазмеились в уголках рта, заметно отяжелели веки. Если бы несколько дней назад кто-то вздумал намекнуть на мой возраст, я бы рассмеялась ему в лицо, уверенная, что никогда не познаю горечи старения. Чем бы я ответила на подобную дерзость сегодня? Господи, как вдруг стало холодно! Я знаю, это холод могилы. Блестящая актриса Авдотья Троеполова, любимица публики обеих русских столиц, восходящая звезда парижской сцены, обречена на медленное умирание. И это такая же правда, как то, что ей совсем скоро исполнится, подумать страшно, 54 года. Так мне и надо, безумной, самоуверенной старухе. декабря 1808 года, от Рождества Христова. Париж. Мое спасение – театр. Каждый вечер я выхожу на сцену и играю самозабвенно, в запой, так, как играют в последний раз. В театре я нахожу себя прежнюю, несравненную, непревзойденную. Здесь я, царица, коей нет равных, всесильная вершительница судеб. Театр и мое мщение всему мужскому роду за грех единственного мужчины, который разбудил в моем сердце светлые чувства, а сам, принося клятвы верности, уже лгал мне. Впечатлительные французы валом валят на спектакли, в коих я занята, потому что им страшно хочется увидеть игру актрисы экзотического русского происхождения. Всем простакам при звуках моего имени представляются вечно заснеженные степи, закованные в ледяную броню реки, дикие бородатые мужики в мехах, охотящиеся на медведей на улицах Петербурга и прочий вздор, свойственный европейскому взгляду на Россию. Не мудрено, что на таком фоне я со своей роковой внешностью кажусь им прекрасным цветком, каким-то чудом выросшим в чащобе среди сплошных сугробов. Пусть думают себе что угодно. Для меня же главное, чтобы они заполняли залы. Я ведь снова творю молитвы из текстов пьес, расставляя сети, кои оказываются полными после каждого спектакля. Повторение ролей, реплик, даже отдельных слов, на сей раз французских, как прежде, рождает сокрушительную энергию, и когда она выплескивается в зал, зрители-мужчины не в силах противостоять ее воздействию. Соперница маркиза была права, предрекая мне власть над сердцами парижан. Я еще достаточно сильна для того, чтобы мстить за любовь, втоптанную в грязь. Меня обманул один француз. Так пусть же за эту подлость расплачиваются все. Во всяком случае, я со злорадством наблюдаю за этим поистине национальным бедствием, постигшим Францию. Впечатляющая картина. Общественные сословия, от лакеев хороших манер до придворных фаворитов вздорного нрава, охвачены эпидемией страсти. На что только не идут эти люди, дабы добиться знаков внимания с моей стороны. Одни тратят целые состояния, мечтая провести несколько часов наедине со мной. Другие ссорятся с лучшими друзьями, оспаривающими право иметь надежду. Третьи, в основном гвардейские офицеры, цвет армии, дерутся на дуэли за обладание этим правом. Мне же, да простит меня Бог, приятно осознавать себя виновницей сердечных трагедий сразу стольких мужчин, теперь уж можно сказать, личностью исторической. По крайней мере, мысль сия остужает ожог моей души. Марта 1809 года от Рождества Христова. Париж. Я более не желаю продолжать зловещую цепь бессмысленных смертей. Жажда мести, объяснявшая мое поведение в последние месяцы, утолена столь же внезапно, сколь горько. На Медне мне приснилось, будто известный всему Парижу Марио, отпрыск знатного рода, снискавший особое расположение императора, преследует меня в колоннаде Лувра, охваченный страстным порывом. Желая подразнить баловня судьбы, до тех пор не знавшего промедления в исполнении своих прихотей, я ускользаю от него, то жестами увлекая за собой, то скрываясь из виду в дворцовых переходах, так что преследователю остается только прислушиваться к стуку каблучков и шелесту шелковых юбок. В конце какой-то анфилады я вижу распахнутое окно, с восхитительной легкостью вспорхнув на карниз, открываю объятия юному безумцу, упоенно повторяющему мое имя, и вот, слившись в сладчайшем поцелуе, мы летим в мир высшего блаженства. Мне было известно, что я поразила сердце фаворита самого Наполеона. К тому же сны мои весьма печально отражаются в жизни. Посему, пробудившись и наскоро позавтракав, я поспешила к Лувру. Нет, это не было проявлением сострадания, стремлением предотвратить трагедию. На самом деле меня давно уже разбирало любопытство, смогу ли я хоть раз в жизни воспрепятствовать пагубному действию таинственной силы, проводником коей обычно являюсь. Теперь мне представился случай испытать себя. Подъезжая ко дворцу, я увидела скопище зевак, рассматривавших что-то лежащее на булыжной мостовой. Выскочив из кабриолета, бросилась в центр толпы и увидела нечто жуткое. Передо мной, раскинув руки, лежал Марио, совсем еще мальчик. В его широко раскрытых глазах застыло выражение восхищения, на устах удивленная улыбка. Роскошные кудри разметались в стороны, и только лужа крови, вытекший из разможженного затылка, убеждала в том, что юноша мертв. В первое мгновение я в ужасе отшатнулась от мертвеца, ибо вообразила, что он сейчас заключит меня в свои холодные объятия и увлечет в мир иной. Несколько успокоившись, я прислушалась к разговору прохожих и поняла, что среди них есть очевидцы случившегося. Пожилой мастеровой охотно рассказал мне, что этот молодой господин показался в одном из окон верхнего этажа дворца, будучи чем-то взволнован. Он простер руки к небесам и, повторяя непонятное слово «Авдотья», бросился вниз. Так Господь дал своей грешной рабе последнюю возможность опомниться и навсегда бросить ремесло, ставшее в моем лице смертоносным. С ужасом, взирая на мертвого Марио, я поняла, что должна оставить свободным путь к славе, проложенный исключительным талантом и безумным обаянием в море крови и слез. Путь, вымощенный золотом и усеянный трупами. Если бы кто-нибудь мог заглянуть ко мне в душу, он нашел бы ее в полном смятении. Я сама не заметила, как перестала отличать добро от зла, высокое от низкого, значительное от ничтожного. Весна природы обернулась для меня глубокой осенью жизни. Ее пожелтелые пальцы скорбно перебирают прожитые годы. Я чувствую их ледяное касание. Тогда я дала обет уйти со сцены. Я решилась на сей шаг, зная, что тем самым обрекаю себя медленному угасанию. Такова воля Творца. Ночные часы я провела коленопреклоненной перед древним образом Владимирской Божией Матери. Сия фамильная святыня — благословение покойных родителей, и я всегда беру ее в дальние вояжи. Но впервые за долгие годы я молилась так истово. Чудесные покаянные молитвы, многие из которых, казалось, давно уже забылись, сами собой срывались с уст моих. Я вдруг почувствовала себя маленькой девочкой, кладущей земные поклоны перед киотом у бабушки в спальне, и горячие очистительные слезы потекли по моим щекам. Я каялась во всех моих тяжких согрешениях, мысленно просила прощения у того мудрого батюшки, который много лет назад наставлял меня на путь истины, и чьего совета я не послушалась своей гордыни. Усердно молила Пречистую прийти мне в помощь на одоление искусительных напастей. Чем больше я молилась в эту ночь, чем смиреннее исповедовала веру во Всеблагого, тем легче и спокойнее становилось у меня на душе. Я чувствовала себя избавившейся от суетного груза, тяготевшего над моим существом. К утру, совсем без сил, я легла на постель и в тонком сне увидела незнакомую женщину в скудном облачении, если не сказать в лохмотье, державшую в руках преснопамятный щит, к помощи коего я уже, Бог знает, сколько времени не прибегала. Щит, оставшийся на петербургской квартире. Возможно, сие не что иное, как повеление свыше скорее возвращаться в Россию, где произойдут какие-то важные события. Что ж, мои выступления на парижских подмостках вот-вот закончатся, и тогда мне один путь — домой, в милое Отечество, прочь из этой сумасшедшей, растленной страны. Тридцатое апреля 1809 года от Рождества Христова. Москва. Наконец-то я снова в России, и вся европейская суета, а равно и страсти прежней жизни, позади. Я ведь более не лицедейка, а посему следует привыкать к новому, размеренному существованию. Вдали от шумных светских гостиных, наедине с книгами да пасьянсом. В тихом месте первопрестольной возле заставы, я купила себе домик, где сейчас обитаю в почти пустых комнатах. Домик небольшой, но выстроен на модный греческий манер с колоннами. Днями поспеют вещи из Петербурга, и тогда в моем новом пристанище будет совсем уютно. Дай мне, Господи, укрыться здесь от мирских бурь. В окно залы я теперь вижу монастырь и старое кладбище при нем, утопающее в зелени. Сей элегический пейзаж мне весьма приятен, он напоминает о бренности земного существования и о том, что всегда спокойнее жить ближе к Богу и к сельской природе. Одного желала бы для полного успокоения. Пусть мир забудет о моих прежних грехах. И не тревожит мой покой напоминаниями о каянной способности Авдотьи Троеполовой смущать сердца и коверкать судьбы человеческие. 30 апреля 1812 года от Рождества Христова. Боже, спаси и оборони, ибо грозная туча ползет на Россию. Так вот каковы последствия той парижской гастроли, которую я стала уже забывать, затворившись в четырех стенах московского особняка. Вещи и сны мучают меня по ночам, дурные предчувствия отравляют дни, зерна страсти, когда-то зараненные мною в плодородную французскую почву, только теперь взошли, и всходы сии поистине чудовищны. Мне снится военная армада, тысячи пышущих здоровьем молодцов, вооруженных до зубов. Сие величайшее войско всех времен и народов, объединившее целые европейские нации, невзирая на вероисповедание, возраст, происхождение воителей, подгоняемое животным вожделением, до предела возбужденное, движется в направлении меня. Я вижу это разъяренное человеческое стадо в едином существе коего невостребованная любовь преобразуется в воинственный пыл. Узнаю горящие глаза тех, кто предавался некогда наслаждением в храме Мельпомены, и незнакомые лица чьих-то мужей, сыновей, женихов, охваченных общим порывом безумия, несчастные. Они убеждены, что движутся на восток для утверждения идеалов новой империи, просвещения диких народов, присоединения обширных земель ко французской короне. Их воображению представляются несметные сокровища Востока, достаточные для того, чтобы сделать сказочно богатым каждого участника похода. Любой из этих безумцев уверен, что им руководит патриотизм и воля императора, коему стоит отдать приказ, и вся эта невиданная в истории армия застынет на месте или обратится вспять. Не тут-то было. Только Авдотье Троеполовой известна причина сего умопомрачения. Теперь-то я понимаю, стоило мне покинуть пределы Франции, как зараженная страстью среда, оставшаяся в Париже, забурлила с новой силой и, потеряв источник, излучавший любовную энергию, сие хаотическое поле оскорбленных чувств, мучительных переживаний, невыплеснутых эмоций и неутоленных желаний стало смещаться в сторону удалявшегося центра, то есть прямо по моим следам. Стоит ли теперь удивляться, что в Европе наступил сезон войны? Пресвятая Богородица, отведи напасть от земли русской. Не дай мне лишиться рассудка. 1 июля 1812 года от Рождества Христова. Марсова огненная колесница катится по русской земле, сметая все на своем пути. Грозная лавина самоуверенных мужчин, кованых лошадей, тяжелой артиллерии, всевозможных подвод и повозок с фуражом и провиантом неуклонно движется на восток, шутя, преодолевая водные потоки, внушая ужас и ненависть разоренным селениям, оставляя за собой в облаках пыли вытоптанные луга и нивы. А предваряет сие грандиозное шествие бесплотный авангард сгустившихся страстных вожделений, жадных амбиций, неутоленных жажд все новых и новых ощущений, обретения звенящих монет, веселящего, пьянящего вина. Растянувшееся на многие версты поле испарений великого множества человеческих тел и душ, образующих собой одно бесформенное, раскаленное до красна тело войны. Августа 1812 года от Рождества Христова. Я в отчаянии. Не знаю, что делать, куда бежать от назойливых сновидений, превращающих в кошмар мое существование. Долгие годы мне снился один и тот же сон. Я уже как-то писала о нем в дневнике. Отыграв в очередной роли на сцене, я соблазняла какого-то поклонника, чьих черт никогда не могла запомнить, причем всякий раз пользовалась в обольщении способом маркиза. Подумать только, я пребывала в уверенности, что годы, проведенные вдали от театра, стерли из памяти сыгранные когда-то роли. А теперь стоит мне лишь закрыть глаза, как я вновь преображаюсь в героиню какой-нибудь давней пьесы, самозабвенно лицедействую, с легкостью произнося раз и навсегда заученные реплики. Когда же единственный зритель во французской военной форме, но всегда без лица, опускается на колени, в любовном порыве простирая ко мне руки, я протягиваю ему пресловутый бокал и розу. И вот он с благоговением выпивает гибельную влагу, страстно прижимает к груди цветок, невзирая на острые шипы. По рукам его струится кровь, и грудь порой тоже оказывается исколотой безжалостными терниями. Но чем больше ран, тем сильнее разгорается страсть в сердце воина. Он уже стремится на щит, внимая моему призыву. И здесь, в моих объятиях, предаваясь неземным наслаждениям, он обрекает свою душу на вечные скитания во мраке и хладе потустороннего мира. Сколько мужчин за эти месяцы я опоила напитком, коим когда-то угостил меня маркиз. Скольким наивным сынам Адама пришлось расплатиться жизнью за грехи предков и счастье потомков. Кто только не восходит на древний щит. Здесь бывают убеленные сединами генералы, украшенные шрамами старые бойцы и совсем еще юноши, простые солдаты с вьющимися кудрями и розовыми нежными ланитами. Многие некогда наблюдали за моей игрой из театральной залы. Кто-то впервые видит мадемуазель Трейполов. Но я всегда чувствую, что и те, и другие, сгорая в горниле страсти, довольны своей участью. Каждому я являюсь в том образе, который не раз возникал в его фантазии. Благо я представила за свою жизнь столько женских типов, что способна воплотить любые, самые невероятные грезы. И всякий раз, очнувшись от наваждения, я с горечью сознаю, что каждый, кто удостоился моей благосклонности в самом скором времени, будет сражен пулей, пронзен уланской пикой, зарублен холодным булатом или, Господи, помилуй меня грешную, будет разорван на части пушечным ядром. каждый из этих счастливцев обречен. Все это приводит к тому, что я постоянно нахожусь в состоянии истерическом. Но самое тяжелое испытание – ночи накануне кровопролитных баталий, когда сон повторяется тысячи раз, и, открыв глаза поутру, долго не можешь поверить, что кошмар отступил хотя бы на какое-то время. А может быть, следует вызвать лекаря? По скрипту. Как это я могла забыть важнейшую деталь ночных откровений? С некоторых пор в них присутствует третье лицо. В качестве немого свидетеля жертвоприношений на заднем плане неизменно появляется маркиз. Ему остается угрюмо взирать на разыгрывающееся перед ним действо, ибо он не в силах повлиять на происходящее. Я же, со злорадством торжествующей вакханки, предаюсь любовным утехам, бросая презрительные взгляды на безмолвную фигуру наблюдателя. В протянутой ладони Коева поблескивает осколок неиспитого бокала. Но это во сне. Днем же для меня мучительна сама мысль о ненавистном возлюбленном. В эти минуты, несомненно, находящимся в боевом стане своих соотечественников, всего в какой-нибудь сотне верст от Москвы. Неужели мне суждено еще раз повстречаться с ним? September 1812 от Рождества Христова. Сегодня пошла вторая неделя, как французы хозяйничают в Первопрестольне. За это время я выглянула на улицу всего несколько раз, но этого было достаточно для того, чтобы душа моя преисполнилась самыми тягостными впечатлениями. Поле сражения при Бородине, кое навсегда останется для меня беспримерным по количеству любовников, осаждавших мое ложе в предшествовавшую ему ночь. Говорят, что с обеих сторон убитых чуть не 100 000. И по той безысходной скорби, кое я терзалась в самый день баталии. Так вот, после этой кровавой бойни, завалившей подмосковное поле бесформенными грудами разорванного человеческого мяса, стало ясно, что нашему измотанному, израненному воинству придется оставить столицу неприятелю. Что тут началось в городе? За несколько дней огромная Москва буквально опустела. В ней едва ли остался десяток тысяч обывателей, а моя окраина теперь и вовсе безлюдна. Поразительно, но я чувствовала, что сей уход жителей из города не был паническим бегством. Москвичи покидали насиженные места, охваченные небывалым патриотическим чувством. Не желая быть слугами интервентов, они не хотели также пользоваться их милостями. Они не поддались на искушение богатствами, оставленными на волю Божью в брошенных домах. Когда наша армия проходила через город, сопровождаемая последними беженцами, я сама видела заплаканные лица солдат, истово крестившихся на золотые купола, вынужденных подчиняться страшному приказу. И в то же время в Драгомилове уже были французы. Я физически ощущала их приближение, но это не шло в сравнение с моими терзаниями в первые дни войны. Ведь настал тот момент, наступление коего я в мыслях оттягивала на как можно более дальний срок. Бродившее по Европе смертоносное поле наконец соприкоснулось со своим источником, обугленной душой измученной актрисы. Когда я почувствовала невыносимое напряжение, В ушах стоял оглушительный гул. Я увидела, как все вокруг озарилось ослепительным светом, и само небо стало алым. Так разгорался ужаснейший пожар, продолжавшийся несколько суток и не пощадивший ни одного уголка города. Адское пламя выжигало целые кварталы. В мгновение ока превращались в пепел роскошные дворцы, нищие лачуги, божьи храмы, грязные кабаки. Все говорят, что Москва сожжена по приказу градоначальника Растопчина уходившими жителями, дабы ничего не оставлять иноземным гостям. Как ни патриотично сие объяснение, я все же уверена, что древнюю столицу поглотил огонь, когда-то высеченный мной в сердцах тысяч несчастных мужчин. Доказательством всему служит один замечательный факт. Мой деревянный дом стихии не тронут, хотя все усадьбы в округе выжжены дотла. Господь миловал, но мне сие не в радость. Остаться жить для того, чтобы наблюдать разнузданные толпы опьяневших от добычи иноземных вояк, рыскающих день и ночь в дорогих сердцу каждого русского развалинах, слышать стоны безутешных вдов, голодных детей и ждать неведомого исхода. А сегодня я весь день вспоминаю моего бедного мальчика, моего единственного сына, по-прежнему живущего в далеком имении тетушки. Сколько же времени я не навещала его, невольно перенося вину отца, ничтожного обманщика, на ребенка, чистого ангела, Мишель, Мунанж. Прости свою беспутную мать. 30 сентября 1812 года от Рождества Христова. Уповая на Божий промысел вместе со всей Россией, я, кажется, нашла, наконец, способ остановить бессмысленную бойню. Теперь у меня уже не остается сомнений в том, что маркиз находится где-то совсем близко. Возможно, он бродит по московскому пепелищу, предаваясь мучительным раздумьям о превратностях судьбы. Возможно, им даже владеет желание искупить давний грех, послуживший причиной стольких бед. Я даже догадываюсь, что он с первых дней войны, будучи свидетелем гибели множества боевых друзей, не раз пытался схватиться за подол костлявой старухи смерти и угодить под ее размашистую косу. Но все эти попытки, конечно же, оставались тщетными. Только я смогу отпустить его грех, обратить вспять вражеские орды и потоки пролитой крови. Сие не пустые мечтания. Намедни маркиз был в числе моих ночных посетителей. И хотя, как у всех фантомов-любовников, лицо его представляло собой белое пятно, я определенно знаю, что мне являлся коварный властитель дум Авдотьи Троеполовой. Только он мог разбить бокал точь-в-точь, как это произошло в покоях французской миссии в Петербурге много лет назад. К тому же на сей раз во сне отсутствовало третье действующее лицо. Скорбного маркиза-наблюдателя на заднем плане не было. Какие еще нужны доказательства истинности моей догадки? Кто бы знал, как я теперь волнуюсь. Мое старое сердце еще бьется, но я чувствую, как с каждым днем жизненных сил становится все меньше. Уютный дом, насиженное гнездо, приют, который я почти не покидала в последние годы, на моих глазах превратился в мрачное логово. Я чувствую пронизывающий холод, сковывающий члены. За могильной стужей веет из всех углов сего обледенелого вертепа. Но это тоже добрый знак. Предсмертные судороги и агония – самый отвратительный из войн, издыхающий у моих ног. Только бы успеть, только бы дождаться встречи с маркизом. Ведь должен же он когда-то отыскать мое пристанище. Это будет наше последнее свидание, упоительное, обжигающе страстное. Ты не представляешь себе, каким жарким оно будет, милый маркиз. Я заставлю тебя испить до дна пресловутый бокал. Ты не сможешь его не принять, ты не посмеешь его разбить, ибо только в этом твое спасение, только такой ценой ты получишь чаемое прощение. В мире воцарится долгожданный покой, а силы зла канут в преисподнюю. Ночью? Что за звуки? Господь услышал мои молитвы. Кто-то вошел в дом, заскрипели половицы, кто-то стоит на пороге залы. Спокойнее, нужно обернуться и с достоинством встретить гостя. На этом записи обрываются, торжественно произнесла Авдотья и взглянула на Папалексиева, пытаясь определить, насколько его заинтересовало содержание только что прочитанного прапрапрабабкиного дневника. Все это враки и сказки. Если верить твоей прабабке, то все эти, как их, катаклизмы. Так вот, если ей верить, то все катаклизмы в истории происходят из-за женщин. Этого не может быть. Авдотья, побледнев от обиды и смущения, не могла вымолвить ни слова. Она уже раскаивалась, что доверила семейную тайну Телиму. И все-таки это была правда. То, что ты ей не веришь, неудивительно. Да. В наше циничное время трудно представить даже женщинам, а мужчинам тем более, какая гигантская сила заключена в настоящей любви. Но раньше об этом знали, и Данте писал о любви, что движет солнце и светило. И, может быть, моя бабка была способна именно на такое чувство. Твоя бабка? Да, моя бабка. Ты же писатель. Творческий человек должен это понимать. Твоя бабка просто сбрендила. Точно. Да она свихнулась еще до написания своей летописи. Вот эта рукопись, это же бред сумасшедшего, вернее, сумасшедшей старухи. Да, она же здесь утверждает, что все безобразия из-за женщин, все беды. Да, все. Обольщайтесь, развешивайте уши, изучайте ее писанину, верьте каждому слову. А как же последние войны? Тоже из-за баб в других странах. А революции? А национально-освободительные движения против этих, как их, колонизаторов? Это что, тоже дело рук твоих родственниц? Да, моих родственниц. А где доказательства? Где? Где непровержимые факты? Да если это правда, то вас всех, будьте любезны. Телим резким движением провел по шее. Вот так вот, вот. Хором по одной, чтоб никому повадно не было. Без суда и следствия. Навзничь по порядку. Пожалуйте-ка в братскую. Нет, в сестринскую могилку. Ты не представляешь, что ты говоришь. Слушай, ты бы сразу сказала, что она сумасшедшая. А то я битый час слушаю сказки безумной бабки. И вообще всем известно, что во Франции самые красивые женщины в мире. И никто не поверит, что на Москву французы ломанулись из-за какой-то русской актриски. Все, я пас, я устал. Это была моя сокровенная тайна, о которой никто бы никогда не узнал, если бы я не повстречала тебя. Прежде я никогда никому не рассказывала. Спасибо. Если бы ты мог представить, как дорого мне приходится платить за бабкину страсть. Так, секундочку, где доказательства? Где доказательства? Доказательств у меня достаточно. Ну где, где они, доказательства? Где? Есть, есть. Я требую доказательств. Есть. Да нет у тебя никаких доказательств. Есть. Есть у меня доказательства. Есть. Если ты хоть что-то и можешь доказать, так только то, что все в вашем роду с приветом. Эти слова были той каплей, которая переполнила чашу Авдотьиного терпения. Все. Это уже слишком. Я больше не желаю спорить и не хочу тебя видеть, инженер человеческих душ. Телим не был инженером и не вполне понял смысл такой характеристики, но все же уловил в ней скрытую насмешку. И прежде чем хозяйка успела захлопнуть за ним дверь, в шутливом тоне парировал: «Суд удаляется на совещание». Хам! Хам, да еще и шут гороховый. Но все-таки в нем есть что-то особенное, подумала оставшаяся в одиночестве Авдотья. Она знала, что Телим обязательно вернется, и в этом не ошиблась. Через пару минут он вернулся и доложил ей. У тебя, кстати, дверь была не закрыта. Да. Ты что, и обиделась? Нет. Да ладно, не сердись. Нормальная книжка про любовь. Один раз прочитать можно. Слушай, прости меня, такого начитаешься, у самого крыша поедет. Ну, согласись, ведь трудно во все это поверить. Какие-то безумные сны, бесчисленные мертвецы. Да, очень трудно. И вообще, давай не будем вспоминать о нашем сегодняшнем споре. Зачем вспоминать? Зачем нервы-то друг другу портить? Надо будет на днях созвониться, встретиться. Может, прямо завтра. Лады? И, не дождавшись ответа, Тилим исчез так же внезапно, как появился. В окно? А Авдотье было видно, как он заспешил по Миллионной в направлении родных пенатов.